Все, что блестит. Глава 8, часть 3. Как известно, последствия действий фамильяра в основном переносятся на его мастера. То есть человек, который заключил контракт призыва с демоном, брал на себя ответственность за любые его поступки. Вот почему Дрея всегда искала способы обойти волю бывших мастеров и оставить любые улики, указывающие на их причастие к этому происшествию. Благодаря таким подсказкам этих смертных должны были оперативно находить и судить, или учинять над ними самосуд. Все происходило в зависимости от того, кто первым находил негодяя. Таков был общий план, которым сталкеры пользовались на протяжении всей истории, чтобы освободиться от контракта и в волю блуждать в мире смертных. К сожалению, общей чертой можно назвать еще и очень низкий уровень успеха. Ведь даже Дрее таким образом удалось успешно избавиться от кандалов контракта только один раз. Однако этот случай позволил ей бродить по миру почти 70 лет, прежде чем ее вычислили и отправили обратно в мир за гранью. Однако на этот раз все было иначе. Даже если некоторые из ее предыдущих мастеров были полными мудаками и отморозками, которые совсем не заботились о других, никто из них и близко не стоял с мимиком. В глазах паучихи он являлся чистейшим олицетворением жестокости, безжалостности и коварства. Отдельно стоит упомянуть, сколько удовольствия ей приносило простое наблюдение за тем, как ее мастер забалтывал этих людишек. То, как свободно Бокси общался с теми, в ком она видела не больше, чем еду, было действительно впечатляющим. Он даже заставил опытную паучиху позавидовать такому умению, ведь она никогда не сможет с абсолютно честным лицом извергать тонны лжи и откровенной ерунды. И когда Дрея подумала, что она не способна полюбить Бокси еще больше, чем сейчас, мимик выдал сталкеру новые приказы. Ее новые приятные ночные обязанности. Они включали в себя помощь Амброзии с ее бесконечной проблемой — вредителями. В конце концов, термиты — это величайший враг деревьев Хейльд, однако отнюдь не единственный. Взять, к примеру, верхушку гигантского дерева. Из-за непрактичности и отдаленности при обычных обстоятельствах туда редко забредали эльфы или люди. Таким образом, этому обширному морю из листьев и ветвей была дана возможность процветать и развиваться совершенно безмятежно, вдали от цивилизации, что стало главной причиной образования в той области собственной экосистемы. Это место кишело наглыми вредителями, которые доводили дриаду до белого коленя. Ряды ее обидчиков состояли из трехрогих жуков, багровых цикад, бронированных гусениц и других инсектоидных монстров исполинских размеров, что бесприбойно вредили ее коре, высасывали ее сок и пировали на ее листьях и фруктах. Однако нанесенный ими ущерб также быстро восстанавливался, а все из-за почти безграничной жизнеспособности дерева Хейльд. Поэтому количество ущерба, нанесенного этими ошибками природы, нельзя было сравнить с таковыми от ненавистных ей термитов. Не говоря уже о том, что у них имелись естественные хищники в виде гигантских орлиноподобных птиц, названных роксами, которые держали их популяцию под контролем. На практике их присутствие в лучшем случае можно считать нервирующим, поэтому дриада в основном игнорировала их существование. По крайней мере, до того момента, когда Бокси предложил ей избавиться от непрошенных соседей, на что зеленоволосая дриада с готовностью согласилась. Фактически, в ее глазах даже те птички выступали мелкими вредителями. Так, чтобы сделать свои гнезда, они срывали ее листья и обламывали ее ветки. Вот так новоприбывшая Дрея стала своеобразным стражем этого высотного биома. Она безжалостно охотилась и ела каждое насекомое, с которым она сталкивалась с большим удовольствием, пожирая их огромные тела. А когда паучиха подключила к охоте яд и свою паутину, то даже роксы не стали исключением из ее рациона. Дриада также предложила демонице воспользоваться обильным количеством тошнотворно-сладких перезрелых фруктов, которые одиноко свисали с ее самых верхних ветвей. Сталкеры совсем не были придирчивыми едоками, в отличие от некоего сундуковатого допельгангера, поэтому девушка-паук охотно ими подкрепилась. И вот прошло время. Ночные перекусы Дреи приобретали все более глобальный характер, а ее аппетит легко превосходил таковой даже у ее прожорливого мастера. Она до сих пор внимательно слушала советы Ксиры и откладывала большую часть самого сочного мяса роксов в подарок Боксе. Но даже в таком случае количество съедаемой ею пищи было во много раз больше ее собственного веса. На самом деле это было чересчур даже по стандартам сталкера, заходя за грань получения удовольствия от еды. Ну, она действительно нашла свою радость в том, чтобы забить чем-то рот, но главная причина, по которой она так фанатично к этому относилась, крылась в желании удовлетворения приказов ее мастера. Казалось, что в желудке сталкера находилась бездонная яма, которая может переварить все, что бы туда ни поместили. Фактически, преобразование пищи в питательные вещества проходило очень быстрыми темпами. Впрочем, это происходило не потому, что для функционирования тела демона они нужны. Извлекаемые питательные вещества будут храниться, а затем использоваться для создания особого типа зачарованной паутины нити, которая отличается от той, которую Дрея использовала в поединке против Ксеры. Бокси узнал эту информацию после достижения высокого уровня его навыка демонологии. Эта специальная нить лавандового цвета не исчезла бы с течением времени и была очень ценным материалом. В необработанном виде она крайне легко горит, однако этот недостаток легко устранялся, стоило лишь надлежащим образом обработать и переплести ее в ткань, что уже впоследствии именуется демоническим шелком. В итоге выходит прочная, устойчивая к пятнам ткань, на которую к тому же можно наложить сильное зачарование. В основном она использовалась для изготовления высококачественной экипировки авантюристов. Плащей, сумок и роб и так далее. Не говоря уже об экстравагантной одежде и других предметах роскоши. Хотя сама Дрея не обладала способностью делать что-либо, кроме необработанной нити, она все же могла производить целые рулоны этой шелковой паутины, которые можно было бы продавать по хорошей цене. Хотя все сталкеры могли ее производить, одной из причин, по которой этот продукт демонической деятельности стоил баснословных денег, заключался в том, что они были относительно необычным и непопулярным выбором среди фамильяров. Не говоря уже о том, что для выработки этой паутины их нужно щедро кормить. Очень щедро. Однако даже в случае выполнения первых двух условий оставалось последнее и самое ненавистное для любого демона. Далеко не каждый сталкер пойдет на принижение собственного достоинства и позволит использовать себя как фабрику по производству шелка. На самом деле это еще мягко сказано. По правде говоря, эти демоны так сильно это ненавидели, что некоторые из них охотно разорвали бы контракт призыва, несмотря на все штрафы, которые последовали бы из этого акта. Однако ситуация Дреи отличалась. Она не только была готова безвозмездно работать на благо своего мастера, но и имела достаточный запас пищи. Поэтому она могла сделать так много паутины, сколько захочет Бокси. Проблема заключалась в том, что у Мимика в настоящее время не было безопасного способа продажи этого экзотического товара. Но это не мешало ему сделать большой запас на будущее. То есть, по-настоящему большой. С учетом всех обстоятельств имелся также реальный шанс, что сталкер перегнет палку с охотой и вытеснит всех существ из их ареала обитания, что создало бы некоторую огромную проблему. Однако не потому, что у его фамильяра закончатся продукты питания. В Азурвале было 12 древних деревьев Хейльд, и к каждому из них прилагалась своя дриада и свой набор проблем и комплект вредителей. Маловероятно, что кто-либо из них откажется от предложения Бокси по бесплатной борьбе с вредителями, если он сделает таковое. Однако, если миниатюрная экосистема какого-либо из деревьев рухнет, Бокси рисковал обзавестись еще одним табу. Но на этот раз от Зефиры, богини дождя и покровительницы путешественников и исследователей.